Сообщить китайской или монгольской власти о нашей находке мы не намеревались, так как это вызвало бы просто конфискацию золота. Ведь мы не знали, являлся ли китаец, зарывший золото, чиновником, собиравшим его у рудокопов для сдачи в казну, или же арендатором рудника, получавшим золото от своих рабочих. В первом случае золото принадлежало китайскому государству, а во втором – китайцу, жившему и умершему у отца Лопсына. Не мог бы выяснить это и Амбань Чугучака. В лучшем случае он завел бы переписку с Пекином для решения этого вопроса, что затянулось бы на несколько лет. Поэтому наиболее благоразумным было не говорить никому о находке и использовать ее осмотрительно. Мы заровняли канавки, оседлали лошадей, куски кварца и горшочек разложили по засидельным сумам и уехали назад. Через час мы остановились на реке Ангырты, отпустили коней на корм, развели огонь, сварили чай, плотно позавтракали, а затем по очереди поспали часа по два. Около полудня мы поехали дальше. Лопсын направился не по прежней дороге, а вверх по Ангырты. «Мы разве не заедем ночевать на твою литовку?» — спросил я. «Нет, едем прямо в Чугучак. В юрте мы бы сняли сумы, ребятишки увидели бы кварц с золотом, пошли бы спросы, где были, откуда накопали. А степное ухо, Фома, сам знаешь, длинное. Сегодня сказал в одной юрте, а завтра будут знать на 100 верст кругом, что Лопсын и Фома нашли золото в Джаире. Меня потребует князь к себе, а тебя Амбань через консула. Ведь копать золото без разрешения нельзя. Речка Ангырты, вверх по которой мы поехали через северную цепь Джаира, сначала извивалась по ущелью между рощами тополей и кустов, окаймленными зарослями чия. Мы миновали зимовку у киргизов в виде глинобитной фанзы среди огороженной лужайки. Возле высилась пирамида из черных кусков овечьего и козьего навоза. Это был запас топлива на зиму. Теперь здесь было пусто. Хозяева ушли на литовку выше в горы. Фанза проветривалась, дверь ее была открыта. Дальше кусты и рощи поредели, ущелье перешло в долину. На одном из склонов я заметил странные углубления, вроде небольших пещерок, которые тянулись друг над другом на протяжении сотни шагов. «Что, это тоже зимовки?» – удивился я. Лопсын засмеялся. «Таких нор в Джаире много найдешь, но никто в них не живет». «Кто же вырыл их? Люди или звери?» «Кто их знает? Камень гнилой должно быть. Рассыпается, а ветер выметает мелочь. В таких норах бараны и козы зимой от пурги укрываются». Я рассматривал эти странные впадины в желто-розовом камне склона. Они походили на ячеи, которые жуки выгрызают в старом дереве. В одних человек мог свободно сидеть, в других даже стоять, сгорбившись. Иногда две или три ниши находились рядом, а в глубине соединялись, и человек мог бы расположиться на ночлег, вытянувшись во всю длину. Удивительнее было то, что на склоне в трещинах камня укрепились мелкие кустики, пучки травы, какие-то цветочки, а в нишах их совершенно не было. Нельзя было поверить, что ни люди не вырубили, ни животные не вырыли эти норы в сплошном твердом камне. Часа два мы ехали по долине Ангырты, поднялись в ее верховьях на ровную поверхность Джаира, описанную выше, спустились в долину северного склона и выехали опять на степь Долон-Турген между Джаиром и Уркашаром. Заночевали на речке Ушеты в Черных холмах и на следующий день прибыли в Чугучак. Всю дорогу меня мучил вопрос, где спрятать наш клад в Чугучаке. Нанятая мною фанза во дворе лавочника плохо запиралась. Не имела окон, и днем пришлось бы держать дверь открытой. Во дворе бегали дети, ходили люди. Кварц с золотом нужно было истолочь и промыть. Делать это на людном дворе, добывая воду для промывки из колодца, было невозможно. Нужно было искать более уединенную квартиру. Выручил случай. Едва мы въехали во двор, расседлали лошадей и зашли в фанзу, пришел хозяин дома. «Тебя три раза спрашивал новый приказчик. Ему нужно видеть тебя». Я сейчас же пошел на старую квартиру, оставив Лопсына караулить фанзу. Во дворе застал суету. Тюковали товар, чинили верблюжьи седла. Под навесом стояло десятка два верблюдов. Приказчик при виде меня обрадовался. «Слава богу, что вы объявились, Фома Капитонович!» — воскликнул он. «Не хотите ли вернуться на свою квартиру? Я не нашел надежного помощника и сам поведу караван. Месяца два буду в отсутствии, а при складе некого оставить. Вы поживете тут, пока я не вернусь, и склад будет под надзором. На вас я могу положиться». Забыл негодяй, как он спешно выселил меня 10 дней тому назад. Но я не хотел припомнить обиду, потому что предложение меня очень устраивало. Я сказал ему: «Ладно, могу вернуться, только склад ваш принимать не стану. Вы его заприте и запечатайте. Я буду жить как караульный». Он поморщился. «Я рассчитывал, что вы могли бы пока и продавать товар посетителям. 2 месяца лавка будет на запоре. Хозяевам убыток». «Нет уж, увольте. Принимать от вас наличность, потом сдавать вам? Опять будете перемиривать весь товар. Слуга покорный». Он начал уговаривать, но я не уступил, и ему пришлось согласиться. На следующий день я вернулся утром на старую квартиру. Караван уже начали вьючить, приказчик при мне запер склад и, кроме замков, привесил на скобах еще веревочки и припечатал их на бумажках своей печатью. Распрощались дружески, а через 15 минут Лопсин привел наших коней. Мы заперли ворота и расположились во дворе. Двор имел ту особенность, что через него протекал маленький арык, отведенный из русла одной из горных речек, которые стекают с гор Тарбагатая и орошают весь оазис Чугучака, его улицы, сады и огороды, а также пашни окрестностей. Вода для промывки золота была под рукой, и мы могли, не торопясь и без свидетелей, выполнить эту работу. Но нужно было раздобыть еще ступку, чтобы размельчить куски золотоносного кварца. Я нашел ее у хозяина постоялого двора по соседству, который употреблял ее, чтобы дробить горох. В Китае лошадей и мулов кормят не овсом, а полевым горохом, который дробят и распаривают водой. Сначала мы вскрыли горшочек, привезенный с золотого рудника. В нем оказалось мелкое золото, добытое китайскими рудокопами из кварцевых жил чичу. Они размалывали кварц в больших чашах, составленных из нескольких глыб твердого гранита. Я забыл упомянуть раньше, что на первом руднике мы видели такую чашу. Она имела около 2 аршин в диаметре и по окружности борт высотой в 1/4. Размол мелких кусков кварца выполнял каменный вал диаметром в 0.5 аршина и длиной в 1 аршин, который катался в чаше вокруг вертикальной оси. Он был прикреплен к этой оси одним концом, а к другому концу его, в который была вставлена деревянная жердь, припрягали лошадь или осла. Бегая по кругу вокруг чаши, животное приводило в движение вал, который катился вокруг оси и давил кварц. В чашу по желобу поступала вода, и затем вместе с кварцевым песком и золотом выливалась через отверстие в борту на наклонную плоскость, представлявшую то, что называется вашгердом золотоискателей, на котором под постоянно текущей водой более тяжелые частицы золота остаются у верхнего края, а кварцевый песок сносится дальше.